Вместо того, чтобы постелить Эммалин в комнате для гостей, она улеглась с ней на большую двуспальную кровать. Полночи сплетничали и хихикали. Была минута, когда Перл захотелось взять Эммалин за руку и пожаловаться. «Знаешь, Эммалин, мне так худо». К счастью, она вовремя спохватилась. Минутная слабость прошла. Утром они проспали, и Перл пришлось в спешке собирать детей в школу. Тут уж не до разговоров. «Надо почаще встречаться», — сказала Эммалин перед отъездом. «Бек очень огорчится, что не повидал тебя», — ответила Перл. «Ты же знаешь, он к тебе всегда хорошо относился». На самом деле Бек утверждал, что Эммалин похожа на сурка. Наступила Пасха. Дженни предстояло участвовать в живых картинах. Подошел день праздничного представления, а Бека нет как нет. Дженни расплакалась, почему его вечно нет дома. «Он не виноват», — объяснила Перл. «Идет война. Надо налаживать производство. Ничего не поделаешь, компания ни дня не может обойтись без него. Мы должны им гордиться». Дженни вытерла слезы и стала всем говорить, как папа старается помочь, чтобы война скорее кончилась. К тому времени война уже настолько затянулась, что на слова Дженни никто не обращал внимания. Однако настроение у нее стало получше. Перл надела лихую шляпку с козырьком, вроде тех, что носили в добровольном женском корпусе, и отправилась на живые картины одна. Через месяц после своего ухода Бек прислал из Норфолка короткое письмо. У него все в порядке, и он надеется, что она и дети ни в чем не нуждаются. К письму был приложен чек на $50. Смехотворная сумма. Все утро Перл бродила по дому, мысленно перечитывала письмо в поисках скрытого смысла, останавливаясь на каждом слове. Но какой может быть потаенный смысл в словах «вполне приличная квартира с горячей водой» или «управляющий отделом сбыта неплохо ко мне относится»? Потом она стала думать о деньгах. В полдень надела пальто и шляпку и пошла в соседнюю лавку братьев Суинни бакалейные товары. В витрине там с давних пор висело пожелтевшее объявление: требуется кассирша. Перл взяли сразу же. Младший из братьев Суинни научил ее обращаться с кассовым аппаратом и сказал, что она может приступить к работе завтра утром. Когда дети вернулись из школы, Перл объяснила, что нашла себе работу. У нее слишком много свободного времени, и теперь, когда они подросли и стали более самостоятельными, ей надо заняться каким-нибудь делом. Прошло 2, потом 3 месяца. Бек ежемесячно присылал по $50. В конверте со вторым чеком письма не оказалось. Перл подумала, что оно застряло, и разорвала конверт, но внутри было пусто. К третьему чеку Бек приложил записку, в которой уведомил о своем переезде в Кливленд, где корпорация намерена открыть филиал. «Это хороший признак», — считал он, — «что его решили перевести туда, пригласить», как он выразился. Он всегда называл это не переводом, а приглашением. Приглашением принять участие в завоевании Запада. Хотя письмо начиналось с обращения «дорогая Перл и дети», детям она его не показала, сложила аккуратно и присоединила к первому письму, спрятанному в комоде в ящике с чулками, куда не сунул бы нос даже Коди. В четвертом письме снова был только чек. Она поняла, Бек не желает общаться с ней, а лишь поддерживает официальные отношения. И действительно, все это выглядело как «при сём прилагаю». Она не собиралась отвечать, но продолжала хранить его письма. Что за мысли приходили ей в голову? Например, теперь у меня, по крайней мере, освободилось место в шкафу и в комоде. По ночам ей снилось, Бек снова тот удивительный человек, с которым она только что познакомилась. Он с обожанием смотрел на нее, и что-то непривычно замирало у нее внутри. Помогал переходить улицу, подниматься по ступенькам, заботливо поддерживал под локоть, обнимал за талию, нежно поглаживал по спине. Она млела от счастья. Просыпаясь, хотела только одного — вновь окунуться в свой сон. Она лежала с закрытыми глазами, не двигаясь, суеверно внушая себе, что еще не проснулась. Все было тщетно. Сон не возвращался. Тогда она, наконец, вставала с постели и, будь то раннее утро или глубокая ночь, спускалась вниз сварить себе кофе. Стоя с чашкой в руках у кухонного окна, смотрела на улицу, наблюдала, как светлеет над крышами небо. В оконном стекле она улавливала отражение своего осунувшегося лица, подбородка, который с годами утратил округлость, тревожный изгиб бесцветных бровей, светлые кудряшки над шрамом, пересекавшим лоб. Это действительно была не морщина, а шрам, след несчастного случая в детстве. Нет, она еще не постарела. Нисколько. Потом ей вспомнился сам несчастный случай. Она попробовала прокатиться на велосипеде своей кузины, первом велосипеде в их семье. Тогда его называли «колесо». Прокатиться на колесе. Сейчас, в 1944 году, велосипеды встречались на каждом шагу, но совсем другие, совсем не похожие на тот первый. Ее дети умели кататься, и если бы не война, у каждого из них наверняка был бы свой велик. Как летит время. Недавно ей исполнилось 50.